Глава 106. Декабрь 1941 года. В то воскресное декабрьское утро Родди, как и миллионы других американцев, узнал новость о нападении на Перл-Харбор. По радио выступал оркестр, но вдруг музыка оборвалась, и голос диктора сообщил: «По последним сведениям, японцы атаковали наш флот. Корабли в огне». Родди не поверил своим ушам и поспешно переключился на новостную станцию. «Удары нанесены по самолетам, находившимся на земле». Родди лихорадочно крутил ручку настройки, не в силах полностью осознать значение чудовищного известия. «Войска, двинувшиеся в укрытие, подверглись пулеметному обстрелу». В голове Родди вставали картины одна ужаснее другой. Еще несколько минут назад царил мир, и вот теперь ясно, что войны не избежать. Резкий телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Звонил Уилл Морган. «Да-да, я тоже слышал. Встретимся в гараже. Я еду». Не снимая воскресного костюма, Родди прыгнул в машину. Люди кучками собирались на улицах, ошеломленные соседи стояли во дворах, ища на лицах друг друга подтверждение страшной новости. Внезапно Родди остро ощутил собственное одиночество. Ему не с кем разделить потрясение. Нет ни бабушки, ни мамы, ни Арчи. Только Уилл в конторе. Внутри у него все бурлило от ярости. Неужели одна нация вознеслась так высоко, что напала на другую, уверившись в своей безнаказанности? Тот же самый блицкриг Гитлера, только не где-то далеко, а здесь, на пороге. Для порядочного мужчины, не связанного с семьей, есть только один способ действий в этой ситуации. «Я запишусь добровольцем», — сходу заявил Родди, вваливаясь в офис. Уилл стоял у стены и разглядывал карту. «Ты управишься без меня даже с завязанными глазами», — продолжил Родди. «Второй босс не нужен». «Тебя не возьмут по возрасту», — засмеялся Уилл. «У нас обоих работы будет по горло. Водители помоложе уйдут на фронт, и если мы хотим, чтобы наши грузовики не стояли, а ездили, нам потребуются люди». «Вот, выпей и успокойся», — сказал он и сунул в руку товарища бокал виски. «Значит, поступим так же, как поступали компании в прошлую войну. Наберем женщин», — ответил Родди. Когда-то его мать работала в правительственном учреждении в Вашингтоне. «Шоферы-мужчины этого не потерпят», — возразил Уилл и уселся на стол. «Думаешь? Погоди, совсем скоро это станет законом. А я вовсе не стар, чтобы отдать свой долг. Один из нас должен это сделать, и вполне логично, что это буду я. Ты женат, у тебя дети». «С чего это ты запел по-новому? Никогда не представлял тебя в солдатской форме». Родди сел в кресло, из которого открывался вид на автомобильную площадку, и покачал головой, вспоминая боевые награды Селвина. «Оба моих дяди воевали в Первую мировую. Один погиб в битве при Сомме, другой был тяжело ранен. Но они ведь англичане, им пришлось сражаться». «Не забывай, я наполовину англичанин. Кому по нраву наглецы, вторгшиеся в твой дом?» «Это единственно правильное решение», — убежденно произнес Родди. «Ну да. И все девушки обожают парней в военной форме», — лукаво подмигнул Уилл. Родди проигнорировал попытку друга и партнера смягчить тяжесть момента. Дело в другом. Я не поверил своим ушам, когда услышал новости. Я что, должен спокойно сидеть и ждать, пока какие-то уроды сделают из нас отбивные? Родди открыл книгу заявок, а затем перебросил ее через стол. Ты справишься. Морин не простит мне, если я отпущу тебя на войну. В тылу тоже хватит работы. Тебе совсем не обязательно отправляться на подвиги. Мы оба понимаем, как война отразится на нашем бизнесе. Одна голова хорошо, а две лучше, — вздохнул Уилл. Повторяю, найми женщин, они тоже захотят внести свою лепту, а я намерения не изменю. Родди встал, собравшись уходить. Всего через час после объявления новостей обожди до завтра и решишь на свежую голову. Выпьешь еще? Нет, спасибо. И ждать до завтра нет нужды. Моя мать, Арчи и все остальные в Англии уже несколько лет живут в аду, а у нас до сих пор была тишь да гладь. Мне и так стыдно, что я зарабатываю кучу зеленых, и посылками тут не отделаешься. Теперь мы все варимся в общем котле. Пора оторвать задницу от стула и поскорее вступить в армию, пока меня и вправду не записали в старики. Я жил слишком беззаботно. «Никогда не видел тебя таким взбудораженным. Что на тебя нашло?» — спросил Уилл, озадаченно глядя на друга, словно открыл новую грань его натуры. «Пёрл-Харбор. Вот что». Родди был вне себя от негодования. «Тот, кто посмел пойти на эту низость, получит сдачи втройне. Не желаю наблюдать за представлением из партера. Япошки еще не поняли, с кем связались. Мы нелегкая мишень, и докажем это». В последующие недели Родди ни на миг не усомнился в правильности своего выбора. Он записался на призывном пункте, прошел медосмотр, после чего ему обрили голову и отправили в казарму, где он потел на длинных пробежках и проходил различные тесты на проверку способностей. Он словно опять очутился в частной школе, только теперь у него появилась цель. Он ни разу не пожалел, что стал солдатом. Ведь точно так же поступили много лет назад его дядя. Это практически его фамильная обязанность – отомстить япошкам за кровавую резню, которую они устроили на Филиппинах и Гавайях. Сколько мирных жителей погибло под бомбежками? Родди казалось, что он лично должен восстановить справедливость. Однако, когда ему выдали обычное обмундирование, а не облегченную форму для тропиков, он воспринял это как удар. Его отправляют в Европу, а не в Тихоокеанский регион. Родди выместит свой гнев на штурмовых отрядах Гитлера. В его планы это никак не входило, и все же им владела одна приятная мысль, которая, правда, одновременно вызывала чувство вины. Если он высадится в Англии, то сможет еще раз увидеть родных.